Предновогоднее настроение. Снега, снега, снега. А ведь как будто нынче полнолуние, последнее в году. Год за годом все то же. Обезьяна толпу потешает в маске обезьяны. Луна или утренний снег. Любуясь прекрасным, я жил, как хотел. Вот так и кончаю год. Рыбам и птицам не завидую больше. Забуду все горести года. Базар новогодний в городе. И мне бы его посетить хоть раз. Купить курительных палочек. Мацуо Басё. Перевод Марковой.